«А мне завтра в путь», — сказала Нина. «Еду к маме прощаться». «Женя!» — она сильно сжала ему локоть, напряглась, глядя в глаза. «Женя, ты бы не поехал со мной дня на три всего, а? Зачем? Скажу маме, что ты мой муж». Тем временем они продвинулись вглубь ресторана, выбрали глазами столик у застекленного пространства, подсели к нему, очутившись как бы на обочине широкого проспекта. А там, за ним, угнездился со слоном на крыше домик Дурова, а там, подальше, если глянуть, кущи Екатерининского сада замерли. А справа от кущ голубели стены некогда института благородных девиц, отчего-то засим избранного для дома офицеров. Причудливо повелевает жизнь. А разве не так? Скажу маме, что ты мой муж. А разве не причуда это скажу? Тем временем к ним подскользил молодой, но бывалый официант, зорко приметивший эту парочку, едва появившуюся в ресторане, и сразу же ценз им установив, мораль прочитав, все поняв-распоняв, загнав в одно емкое словечко — полюбовники. А такие, когда дама из высшего, а мужик из неясного света, а такие обычно оставляют от растерянности, смущения, перепуга и трепета струй в них, солидные чаевые, и вообще забавно обслуживать таких, будто ты с ними в одной игре, и вообще дамочка, что надо. Официант подскользнул и не узнал эту пару. В дверях были одни, за столом оказались другие люди. Те прочитывались, как парочка, сбежавшая для сладкого грешка. Ну, посидят для порядка, а потом куда-нибудь нырнут, где есть лежак. Эти прочитывались, как удрученные, предразводные, что ли. Но все же это были не муж и жена, нет, тут он не ошибался. В самом начале они были вот что. — Что будем вкушать? — спросил официант, статный и совсем не бедный, в свободный час. И он мог бы хоть и с этой вот, которая была печально удручена, но хороша, хороша. На бородатенького ее спутника официант и не взглянул. Разумеется, еще может, а от него большего и не требуется. Но маечку бы все же надо было бы сменить, хоть на белую рубашку. И борода, уж если в бороде, должна быть волосок к волоску. «Шампанского? Икры? Лучше паюсной?» «Да нет у вас, но сыра еще», — сказала Нина. «А чего же? Для вас найдем и паюсную», — сказал официант, слегка обидевшись, поскольку женщина на него даже глаз не подняла, и голос у нее был пренебрежительный. «Тогда еще кофе, если не бурда». «Бурда, между прочим, модный журнал», — сказал официант. «Да, я слышала. Все?» Так глаз на него и не подняла. Да и этот кудлатый смотрел за стекло. Паюшное им, вишь, понадобилось. Разобидевшись, официант отскользнул от столика. «Ну-ну, вы у меня подождете заказ. А там, в скверике, стоит памятник Суворову», — сказал Женя. «Забавный такой старичок, маленького роста. Его там и не видно за деревьями. Понимаешь, мать убивает, что я так вот, ну, так вот, лажу свою жизнь», — сказала Нина. «Ей нужно, чтобы я замуж вышла, понимаешь, хоть перед смертью утешение ей будет, ты понял?» «Понял, тут все понятно, но это обман, Нина. А я возьму, да и вправду выйду за тебя». «А я возьму, да и откажусь. Я в отказе. Я отказник. Что с меня взять?» «Жена совсем ушла от тебя?» «Совсем. Вот, и вот ты теперь и жених. Пойми, мама умирает. Обман обману рознь. Пойми, наверное, есть святой обман. А своему что ты скажешь?» «Ничего, он и не заметит. Ну, скатала к маме, ну, вернулась. Слежу за тобой. Не учредил еще? Они ведь все могут. Нет, за мной никто не следит. Доверяет? А там, перед фасадом института благородных девиц, ну, дома офицеров, стоит памятник Фрунзе. Нашли место для командарма революции. Знаешь, он всего 40 лет прожил, а в моих 33 был уже главнокомандующим. Доверяет, спрашиваешь? Он слишком умен, чтобы доверять или не доверять. У них там умные мужички собрались. Даром, что с виду иные окажутся простоватыми. Мой, к примеру, так и не научился галстук завязывать. Но он умен, пронзительно умен. Он мне однажды сказал: «Мы, Нин, с тобой друг друга покупатели». Откровенно и точно. «А не пошловато?» — спросил Женя в стекло, за стекло глядя. Там, за стеклом, трамвай бесшумно катил, красный, новенький, следующий в Марьину рощу. А в той роще был, еще уберегся во втором Вышеславцевом переулке, одноэтажный домик, в котором он, Евгений Нейман, родился. «Пошловато! Это ты о чем? И обманываем, и блудим, и лжем, так жизнь проживается. Не согласен. Вот тебя загнали в угол. Это что, не пошловато? Ты собрался рвануть отсюда, а тебя не пускают? Слова говорят разные, про тайну там. А на самом-то деле не хотят, чтобы ты выбрался, чтобы зажил где-то превеликолепно. Завидуют. Говорят одно, а думают другое. Это что, не пошлость? Мы сбившиеся с пути. Вот в чем дело. А тогда, если сбился, вот и бредешь по пошлости, как по бездорожью. Целая философия. Жизнь, Женя. Да, я краду. А что я, собственно, представляю из себя? Секретарша с красивыми ногами, всего лишь. Ты и лицом хороша, — сказал Женя, повернувшись, наконец, от стекла. Нина, я думал, что это я только такой безысходный. Мама умирает. Пойми, мама умирает. Единственный на земле человек. Официант маячил вдали, в нише кухонной раздачи, ждал, чтобы позвали. Наблюдал, пребывая в изучении рода людского. О чем-то эти говорили, говорили, говорили, будто спектакль разыгрывали. Нашли место, и не зовут, не молят, чтобы побыстрее. Хорошо, я с тобой поеду. Мне что, поеду? Но если она у тебя умна, она догадается. Любовник — это одно, муж — совсем другое. А я как голодный волк буду возле тебя. Если бы вот ты мне не нравилась, не нравилась бы, не согласился бы, да я и не позвала бы. Мы с тобой, дружок, покупатели. Мне нужен твой товар, тебе нужен мой. Говорила же, что он умный у меня. Будет, будет тебе кусок мяса, волк. Все тебе будет. На одну кровать уложат там, куда деваться. Так откровенно ни одна женщина с ним не разговаривала. Самая-рассамая из тех, что с молоду затаскивал к себе в постель прямо с улицы, и такое случалось. Все, и те тоже, слова нанизывали аккуратные, приличные, что-то даже про любовь бормоча. И разве что в миг самый откровенный и самый растемный, разве что в зверином вскрике, но лишь на миг себя приоткрывали. Мой, мой, так, так, а это, чинно сидя за ресторанным столиком, в ярком закатном летнем свете, с улицы, а это так себя не щадя раскрывало, что даже не верилось, что из ее слов без напора слагаются такие фразы, с таким именно смыслом, с такой именно откровенностью. «Не рад?» — спросила. «Испугался?» «А я-то думала, ты рисковый. Вон что выкинул, всю жизнь развалил. Так отчего же, подумала, такому не подыграть в святом обмане. В святом, Женя, в святом, а все прочее чепуха. Согласен? Скажи, согласен? Вот сейчас она заплачет, забыв про грим. Слова? Что слова? Слезы натекли у нее в глазах, померкших, отчаявшихся. Слова? Не в них суть, они произносятся просто. Правду надо искать не в словах. Он кинулся уезжать в Израиль. Он наговорил при этом сотни слов, тысячи. А почему кинулся? Про это никак не может вспомнить. Слово, фразу надо было вспомнить? Нет, что-то другое. Порыв, что ли, толчок. Не доискаться было. Подошел официант, обозленный, что не подзывают. Стал, постукивая, устанавливать на столе свои дары. Он опять в недоумение впал касательно этой пары. Совершенно не понять, кто они друг дружке, а ему, официанту, было важно понять. Он человековедением тут занимался, параллельно со своими официантскими обязанностями. Все мы человековедствуем, а уж когда при людях работа, то и подавно. Эти же, из разных слоев полюбовники, так сперва решил разрыв свой сюда пришедший отметить. Устала дамочка от романчика мимолетного, так потом решил. Эти же сейчас, ну, были мужем и женой, уже давно наскучившими друг другу, и говорить им друг с другом даже лень, не о чем. Вот бородач пробубнил, коря жену. Нин, ты окно-то хоть в спальне закрыла? Вроде грозе заволакивает. Ну, натечет, все равно скоро ремонт. Сказала... Пригубляя свой бокал, эта дама высшего света, эта Нина, жена, как оказывается, небрежно бородатого и в помятой маечке. А у таких жены не бывают из высшего эшелона. Запутался совсем официант, самонадеянно веривший в свое будущее, ибо верил свято в свою зоркость, в свой ум. Нет, учиться ему еще и учиться... Надо же, паюшную из загашника раздобыл. Кому? Да тут же скука за столиком восседает. Сразу расплатитесь? — спросил. Мне отлучиться необходимо. Не дергайся, парень, — сказала Нина. И так поглядела, что опять все умозаключения официанта смешались. К чему жизнь приставила, в том и пребывай. А дальше не понял? Тогда, может, уцелеешь? Да я что, разве что не так сделал? Испугался официант. Мыслишь очень напряженно. Рассматриваешь, сказала Нина. Тебе разве это поручено? Сколько с нас? Сейчас подсчитаю. Вот-вот, займись делом. Официант отскочил, припустил со стола, погнанный и пристыженный. Понял, власть за столом восседала. Глядишь, и красная книжечка у такой из сумочки вынырнет, а этот, запущенный, глядишь, кооперативом где-нибудь заправляет и в таких деньгах сидит, что ему потная маечка только и нравится. Все смешалось в державе. Ничего понять невозможно, как ни оттачивай ум. Сиротливо стало официанту, но он сосредоточился, чтобы не обсчитать загадочных клиентов. «Умеешь», — сказал Женя, — «отбрила так, что неделю бриться не будет. Не люблю рассматривающих. Особая это у нас порода людей вывелась». Некий гибрид нахала и стукача, ворюги и моралиста. Да и ты, смотрю, умеешь вживаться в образ. Про спальню уже заговорил, муженек. Так ты, Марьино-Рощинский, стала быть. Это фирма, московского розлива паренек, а я с Урала, из самой-самой-самой глухомани.